Глава 18. Пришлось задержаться еще на один день. Охрана ночью была настороже, так что даже пытаться не стоило. Есть куда более простые пути, правда, всегда был шанс, что все пойдет не так. Но и к такому развитию событий я был готов. Начал действовать ближе к вечеру, но пока еще солнце не зашло. Предварительно все подготовив. И вот уже стали появляться первые ласточки моего плана. Прямо сейчас, подойдя к кладовке, услышал недовольное ругательство от весьма знакомого голоса. «Мысь, ты в порядке? Что-то случилось?» Удивленно спросил, увидев копошащегося среди вещей недавнего знакомого. «А, Джейк, это ты! Да вот, не могу найти эти долбанные ароматические палочки. И ведь еще вчера только были тут. Куда они могли запропаститься?» «Так, может, просто переставил кто?» «Кто? Они не нужны никому. Их купили специально для гостя. Диких денег стоят. А тут раз и пропали. Меня ведь за это по головке не погладят. Выпарют, как есть выпарят. Мне этого как-то не особо хочется, как понимаешь», — нахмурился он, непроизвольно почесав спину. «Ну да, вряд ли бы кто-то их украл. Не идиоты ведь, но вот передвинуть. Днем видел, что здесь Том четко пошился. Может, он случайно что задел?» — пожал плечами. «Том, говоришь? Этот уволень мог, демон его побери. У меня совсем нет на это времени. Это ведь из-за... В общем, на вечер совсем иные планы. Думал, все быстренько сделаю и побегу. А теперь застрял надолго». «Так, может, помочь поискать? Я не особо занят сейчас». «Помочь? Да, пожалуй, помощь мне не помешает», — задумчивым взглядом посмотрел на меня Мэйс. «Слушай, может, выручишь меня? Надо прибраться в комнате главного гостя. Там ничего сложного. Так, по мелочи, там мусор убрать, тут поправить. В общем, ты точно справишься». «Ну, это как-то...» — скорчил недовольную моську. «А я тебе отплачу», — резко перебил меня Мэйс, ухватившись за предоставленный шанс. «Буду должен. Я ведь тут далеко не последний человек среди слуг. Такому новичку, как ты, моя помощь в будущем точно пригодится. Ну давай, соглашайся. Очень нужно». «Ладно, если ты просишь, то так тому и быть». С явным недовольством в голосе все же согласился я. «Да, спасибо», — резко выкрикнул он, но быстро смутился. «В общем, слушай внимательно. Через пару часов тот старик отправится на вечернюю прогулку перед сном. Тут и наступает твоя работа. Зайдешь, уберешь весь мусор. Грязное белье сменишь. Ну, все как обычно. Ничего необычного. Ну и ароматические палочки обязательно найди. Заменишь на новые. Старые как раз должны почти догореть. Все ясно?» «Конечно», — кивнул ему. «Прекрасно. Тогда рассчитываю на тебя, а мне пора». Хлопнул по плечу и был таков. Я же не смог больше сдерживать свою улыбку. Все получилось точно так, как я и планировал. Всего-то нужно было шепнуть пару слов там, пару слов здесь. Том был жутким сладкоежкой и нечист на руку. Он совершенно случайно подслушал, что на складе прячут сладости, так что с особым усердием искал их. Разумеется, безрезультатно. Ну а Изольда, одна из служанок, еще более случайно услышала, что на Мейса стала засматриваться какая-то молодуха из деревни. Так что сегодня мужика ждал полный стол еды и горячая ночка. Конкуренток она не любила, считая себя не самой красивой девушкой, что, впрочем, было недалеко от правды. Вот только лезть, рвать волосы или бить морду смысла не видела. Она брала совсем иным. Женщина была опытна и понимала, что на самом деле нужно, чтобы удержать нормального мужика. Уж не первый раз так делает. Мне сказывали, что был уже подобный случай пару лет назад. Хотела тут одна новенькая увести Мейса. Так не прошло и недели, как бабу-то уволили за какой-то проступок, а Мейс все эти дни ходил с полным животом, но не выспавшимся. Да, я тут всего несколько дней, но уже успел разузнать слабые места всех местных жителей. Да и несложно это сделать. Главное — найти самую большую любительницу сплетен в округе, а уж дальше дело времени. Чем дольше возле нее пробудешь, тем больше узнаешь. Настоящий рай для шпиона. Хотя хозяйских секретов она особо не знала. Видать, те тоже не идиоты. Но мне и этого было достаточно. Так что оставалось только использовать полученные сведения, что я и сделал. Был и второй план на случай, если этот не сработает, да и третий. Но мне они не особо нравились. слишком рискованные. Так что рад, что сработал первый. Ну а дальше начинался самый сложный и ответственный момент. Увидев, что старик покинул свои покои, я, вооружившись тряпками, метлой и прочим инструментом, отправился к цели. «Стой! Тебе чего?» Сразу же на входе меня тормознул охранник, что не стал покидать свой пост, оставшись охранять пустую комнату. «Так убираться же!» — удивленно посмотрел на него. «Обычно тут работал мужик постарше. Тебя я не знаю». «Так это Мейс. Но он велел мне сегодня этим заняться. У него какие-то там дела с Изольдой. Обмолвился, что оттарабанить ее надо. Вот только зачем это, я не знаю. А когда я у него спросил, то подзатыльник зачем-то отвесил. Дядя, а что вообще такое оттарабанить?» Поднял свой кристально чистый взгляд на охранника. Мужик прыснул от смеха, но быстро смог взять себя в руки. «Это когда... Стоп. Зачем мне вообще тебе об этом рассказывать? Правильно он тебе вломил, рано еще такое знать. Иди работай давай!» Резко открыл передо мной дверь. Впрочем, дело он свое знал. Даже несмотря на небольшой элемент стыда, которым я его придавил, о работе мужик не забывал. Оставлять меня одного в комнате подзащитного никто не собирался. Так что стражник не стал закрывать дверь, внимательно наблюдая за моей работой со стороны. Мало ли что могу сделать. Если опасности с моей стороны он точно не ожидал, то вот спереть что-нибудь важное я ведь мог. Ну а я что? Честно и не отлынивая, делал свою работу, ничего сложного. Дома тоже этим занимался. Убрал мусор, подмел, помыл полы и заменил ароматические палочки. Поставил новые, сразу поджег их от старых. Работы тут было не так много, как кажется. Все же каждый день убираются. Да и старейшина — это вам не свинья. Какие-то нормы приличия соблюдал. Так что дело не заняло много времени. Я не спеша закончил уборку и удалился. Да, больше ничего лишнего не сделал. Никаких тебе ловушек или подливаний яда в кувшин с вином. Ни малейшей доли подозрений. Но как же я тогда собирался устранить свою цель, если упустил столь прекрасный шанс? Так я уже это сделал. Можно считать, что цель уже мертва. Нужно лишь только время. Всего-то смочил нижнюю часть этих самых ароматических палочек в яде. Так что все будет в порядке еще долго. А затем огонь дойдет до нужной мне отметки. Понемногу ядовитые пары начнут поступать в воздух. Старейшина в этот момент будет уже спать и никак не сможет позвать лекаря или самостоятельно нейтрализовать яд. И да, я точно убедился, что на ночь палочки не гасят, позволяя им догореть до конца. Было бы глупо проколоться на подобном. Ну а теперь у меня оставалась еще одна небольшая цель. Надо ведь не только избавиться от цели, но и про себя не забыть. Боюсь, когда узнают о смерти старейшины, никому мало не покажется, и я, как пришедший недавно, точно попаду под подозрение. А там выяснится, как был убит старик и кто принес эти ароматические палочки. В общем, мне точно не жить, если тут останусь. Можно было бы просто сбежать прямо сейчас, но я решил перестраховаться. Для этого сразу же отправился в хлев. Там дождался раннего утра, когда солнце еще не взошло, точно убедившись, что назначенное время прошло, и я должен был сделать свое дело, а значит, пора валить. Осталось только устроить небольшой отвлекающий маневр, когда меня начнут искать. И у меня для этого все уже было подготовлено. Вот только все и всегда не может идти по плану, особенно когда в дело вступают идиоты. Их действия предугадать просто невозможно. Когда я готовил последние штрихи в хлеву, раздался знакомый злорадный голос. «Так-так-так! Ничего это мы тут делаем? Неужели среди животных спать собирался? Впрочем, тебе здесь самое место!» — хохотнул мальчишка. Развернувшись, я увидел двух парней, что стояли у самого входа, злорадно смотря на меня. «Как же проблемно с обычными людьми! Я не могу ощутить их ауры заранее!» А на звук шагов, видимо, не обратил внимания. Отвлекся я на свои дела. Моя ошибка. «Что нужно молодым господам?» — постарался погасить конфликт. Мне сейчас совсем не до них было. И правда, чего тут забыли? «Ты оскорбил нас! Прямо перед представительницей рода Сайрон! Подобное нельзя просто так прощать! Ты ответишь за это!» — усмехнулся один из братьев. После чего двери в хлев были закрыты, и на них был навешен замок, что парни принесли с собой. «Видишь, теперь тебе не сбежать!» Показав мне ключ, второй брат хохотнул, убирая его себе в карман. «Теперь тебе остается только молиться всем богам, каким можешь. Однако это тебя не спасет. Ты оскорбил нас. Никто не смеет оскорблять род Бонсу. Мама научила нас, что нужно делать с такими наглыми простолюдинами, как ты. Падай на колени и начинай молить о прощении. А уж мы подумаем, прощать ли тебя», — продолжил второй брат, достав из-за пояса большой нож. «Впрочем, личико я тебе сегодня точно поправлю, чтобы не вызывал им жалость. Да и рука одна точно тебе будет лишней. Хм. Может, что-то еще, брат?» «Да у него вообще много ненужных частей, которые можно отрезать», — достал нож и второй брат. «И частенько вы так развлекаетесь?» — прямо спросил я. «Вы не столь часто, как хотелось бы. Отец запрещает трогать старых слуг. Считает их слишком ценными. Но ты не один из них». Так ничего и не поняв, продолжил парень. Я отчетливо видел в их глазах предвкушение и безумие. Да, пожалуй, именно оно. Легкий след безумия. А иначе это назвать нельзя. Или же вседозволенность. Они считают себя теми, кто вправе распоряжаться жизнями обычных людей ради своего удовольствия. Эх. Я ведь хотел еще после прошлого наезда сломать им пару рук. Но тогда решил, что это перебор, да и вызовет слишком много шума. А тут они сами приперлись, да еще и такую жесть творят. Будто сама судьба толкает их мне навстречу. «Чисто ради интереса. А третий брат чего не пришел?» — напоследок спросил я. «Этот слабак боится крови, не хочет играть вместе с нами». «О!» — сплюнул старший брат, непонимающе смотря на меня. Такого поведения они явно не ожидали. Вместо того, чтобы привычно для них лежать на земле, да молить о площади, слуга почему-то стоит прямо перед ними, смотря прямо в глаза. Это настораживало. Они что-то почувствовали и насторожились. Вот только было уже слишком поздно. Резко срываясь с места и пробивая им одновременно кулаком по грудинам. И оба парня тут же загибаются, не в силах нормально вздохнуть воздуха. Пиная по ногам, они падают на землю. Ну а дальше дело техники. Быстро хватаю первые попавшиеся грязные тряпки и делаю из них импровизированный кляп. Мне тот шум раньше времени не нужен. «Эх, и что теперь с вами делать?» — грустно вздохнул, смотря на эти два тела. «Вы угрожали мне, а значит, выбор может быть только один. Они враги. Пусть шанс на то, что мы еще хоть когда-нибудь в жизни встретимся, невероятно мал, но он есть. И это потенциальные враги, которые останутся за моей спиной». А уж после того, что я от них услышал, жалости у меня к ним точно не осталось. И все же... Нет, таких уже не исправишь. Они уже выросли и полностью сформировались как личности. Так что стоит немного очистить генофонд, избавившись от сорняков. Тем более, что эти тушки могут быть полезны. Изначально при побеге я просто собирался подпалить сарай, отвлекая внимание, да отсрочив свое нахождение. Пусть бы считали, что сгорел прямо там, вот только разобрав завалы и не найдя они тела, все бы стало понятно. А тут у меня аж целых два тела, добровольцев. Пока разберутся, пока поймут, какое-то время мне выиграют. Значит, так тому и быть. «Почувствуете то же самое, что чувствовали ваши жертвы. Безнадежность», — тихо шепнул им на ухо, забирая ключ от замка. Но затем несколько резких ударов, а и следом болезненное мычание. Сломал ноги, чтобы наверняка. Подошел к большой копне сена, за которой находилась выломанная мной доска, мой запасной выход. И, не останавливая своего хода, выбрался наружу, бросив за собой лишь небольшую тлеющую лучину. Хлев вспыхнул крайне быстро. Об этом я позаботился заранее, раскидав сено по периметру без разрывов. Страшная смерть. Да. Я монстр? Чудовище? Возможно, но я готов быть им, если это позволит истреблять еще больше монстров. Если уже сейчас они были готовы на подобное, то что будет дальше? Сколько бы и невинных они загубили за свою жизнь, мне даже сложно представить. А теперь, благодаря мне, на двух ублюдков в этом мире станет меньше. Да, именно на двух. Старейшину я не считал, просто потому, что это было не мое решение. Он лишь цель. Ни больше, ни меньше. И мне не важно, кем он был, хоть дьявол во плоти, хоть истинный праведник. Это был приказ, который я не мог не исполнить. Те двое — совсем другое дело. Они лишь мой собственный выбор, моя ответственность. И я приму ее, какой бы она ни была. Достигнув кромки пролеска, я убедился, что все прошло так, как и задумано. Проснувшийся народ в спешке бежал тушить разгоревшийся пожар. Звучал тревожный колокол. Я видел стражников, что также выскочили на улицу, но не спешили отдаляться от охраняемых комнат и помогать в тушении пожара. Не их забота. А старейшина снаружи так и не появился, значит, точно мертв. Задание завершено успешно. А вот немного испуганное личико знакомой девушки я смог разглядеть даже отсюда, благо комната Каи находилась достаточно далеко от старейшины. Яд не должен был ее достигнуть. Не хотелось бы случайно ее задеть. На краю сознания вспыхнула легкая грусть, которую я поспешил быстро задавить. Кто знает, может быть, мы в других обстоятельствах и вправду могли бы стать друзьями, но этому не суждено сбыться. У нас слишком разные судьбы. И надеюсь, ее судьба будет более благосклонна к ней, чем моя ко мне. Кивнув самому себе, устремился в лес, быстро преодолевая расстояние, даже в почти полной темноте. И стоило его преодолеть, как я облегченно вздохнул. Кучер с повозкой был на том же самом месте, где и обещал. Да, были мыслишки, что меня могут просто бросить и устранить, но я достаточно ценный ресурс. Но мало ли, шанс все же был. Дело сделано. Резко подскочил к прислушивающемуся к звуку тревожного колокола кучеру, после чего сразу запрыгнул в повозку. «Сваливаем!» На что получил уверенный кивок, и мы рванули в путь. Погони не было. А может, была, но они сильно отстали. В любом случае, мой план отвлечения внимания явно сработал. Немного попутав следы, мы свернули на проселочную дорогу и снизили темп до стандартного, дабы не привлекать лишнего внимания. И наш дальнейший путь прошел без эксцессов и проблем. Также быстро преодолели уже знакомую мне огромную стену в горах, после чего, оказалось, мой кучер облегченно выдохнул. И спустя еще немного времени мы вернулись домой. Дом. Не знаю уж, могу ли я называть это место домом. Скорее нет, чем да. Дело не в самом месте. Его как раз-таки я своим домом никогда бы не назвал. Дело в людях. Такие-то, Аюна, да и остальные. Именно они стали моим домом, людьми, к которым я могу вернуться. Пожалуй, это именно так. Но это лишь временно. Когда-нибудь я найду для нас настоящий дом, место, которое мы все сможем назвать своим домом. Да, когда-нибудь это произойдет.